Тихий звон фарфоровой чашечки. «Вы, как всегда, правы, ваше превосходительство. И это наполняет краской стыда мои щеки. За последние 3 дня раздражитель распространяется стремительнее, чем вирус гриппа. Я видел снимки с космической станции. В Москве исчезли все постройки Арийской улицы. Остался только голый асфальт. То же самое случилось с половиной зданий проспекта Майн Кампф. В Париже пропала Эйфелева башня, а в Лондоне Тауэрский мост. Сёгуны бурлит слухами, что происходящее – испытание секретного оружия ученых Шварцкопфов, хотя сами Шварцкопфы растеряны не меньше защитников империи. В почве появились провалы, в океане воронки, куда засасывает целые острова. Позавчера заражение перешло и на острова Ниппон-Коку. В воздухе растворились деревянные постройки Киото. А сегодня...» Звуки нежной, спокойной музыки. В пальцах гейши появился сямисен. Со вздохом. «Да, направляясь на нашу приятную встречу, я опрометчиво включил в машине радио. Пропала гора Фудзияма, вековечный символ Ниппон-Коку. Телевидение пока что объясняет случившееся научными опытами, новыми методами маскировки на случай войны, поэтому население и не паникует. Приятно. А вот милым русланцам на канале «Викинг» не хватило выдержки. Я не стану обижать друзей, но наши общие враги бы подметили. Они слишком увлеклись созерцанием, забыв присовокупить разум. Сперва «Викинг» грустно молчал, пока здания одно за другим таяли в дымке, а теперь классифицирует заражение как массовую галлюцинацию на фоне погодных аномалий. Агенты гестапо, облачившись в белые халаты и нацепив на носы очки, изображают в эфире профессоров, сыплют научными терминами. Между тем из небытия возникли призраки бывших трудовых лагерей. На площадях мерцают миражи виселиц, а сквозь землю Бабьего Яра в Киеве проступили восковые лица мертвецов. Разведбатальоны лесных братьев уже вошли в небольшие поселки близ Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринодара и не встретили сопротивления. Китайцы разбежались, вермахт деморализован. Отдельные казармы подверглись заражению. Патриарх лесной церкви отслужил молебен с трансляцией в Сёгуне о победе над супостатом православного воинства. Рейхскомиссариат Москвы доживает последние дни. Ставя чашечку на поднос, поданный коленопреклоненной девушкой. Мы этого и хотели, господин министр, но даже если мир спасется чудом, мои потомки обречены есть пыль у трона Микаду 1000 лет, умоляя милости для их недостойного предка. Сегодняшние донесения с окраин Ниппон-Коку льют кислоту в мои уши. После растворения здания военной комендатуры Урадзио Сутоку, а также пропажи японского гарнизона, в городе начались беспорядки. Банды погромщиков ломают сады камней и жгут императорские флаги, громят культурные центры, сорвав с себя кимоно и спешно напялив грубые вышитые рубахи. Прекрасный храм богини Аматерасу на улице Бронзового зеркала объят огнем и разграблен. Музей палочек для еды превращен в тлеющие угли. Институт гейш толпа разнесла по кирпичику, назвав чудесное заведение фабрикой блядей. Я не рассказал это своему старому отцу, полсотни лет отслужившему под знаменем Микадо, чтобы не видеть его слез.